Глава 48. Ограбление. «Почти готово», — похвастался Рейчес, бережно поворачивая маленькие колесики в замке. «Ты это уже говорил. 6 раз». Рейчес стоял на задних лапах, чтобы дотянуться до замка, запиравшего логово Дексона. Он обернулся и посмотрел на меня. «Снова пойдем по кругу?» «Извини», — сказал я. Рейчес снова взялся за дело. Я разложил на земле вокруг нас кольцо медной проволоки, чтобы отключить любые чары тревоги, которые Видерис мог наложить на замок. Я решил, что пока мы в кольце, эти чары до Дексона не дотянутся. В конце концов Рейчес открыл замок, и мы оставили его в кольце из проволоки. Я уже собирался войти в открытую дверь, когда Рейчес дернул меня за штанину. «Что?» — спросил я. Он указал лапой на пол, как раз рядом со входом. Вначале я ничего не видел, но когда я опустился на колени рядом с белкокотом, то разглядел тонкую проволоку, тянувшуюся с одной стороны дверного проема до другой. «Растяжка», — объяснил Рейчес и перепрыгнул через нее в темноту. Через несколько секунд он крикнул: «Келлен, посмотри сюда!» «Хитрая ловушка, здесь целых 6 проводов на полу. Если ты зацепишь хоть один, маленький рычажок повернет лебедку, а к ней прикреплено большое...» «Отключить можешь?» Пауза. «Ну, конечно. Но разве тебе не интересно, как это работает? Это же реально круто! Как лезвие сносит тебе голову и все такое!» «Может, поговорим об этом в следующий раз?» — спросил я. «О, ну, мы много потеряли». Через несколько минут я услышал грохот, от которого у меня едва сердце не разорвалось. «Что?» — спросил он, высовываясь из двери. «Что это было?» «Огромное лезвие 8 футов длиной рухнуло на пол». «А ты что думал?» Я вошел внутрь, вслед за ним, спотыкаясь, пока не нашел шар-светильник, висевший у стены. Я направил на него свою волю, и через пару секунд вспыхнул довольно жалкий, но все-таки хоть какой-то свет. «Уютненько», — сказал Рейчес. Он не шутил. Я ожидал найти сырую пещеру, а увидел очень просторную и элегантную комнату с полированным мраморным полом и стенами, отчего она стала похожа на святилище Джинтеп. Повсюду стояли большие стеклянные шкафы с книгами и множеством любопытных диковин. Одна из дверей вела в ванную. Рейчес, конечно, тут же завис около ванны. «Ты только посмотри, она огромная!» Он начал возиться с краном. «И водопровод!» Он спрыгнул с края и продефилировал вдоль медной трубы к маленькой дровяной печи. «Эй, Келлен, разожги ее для меня, а?» «Ты серьезно? У нас тут вообще-то ограбление, Рейчес. А ты думаешь о том, чтобы принять ванну?» Белка-кот начал обнюхивать комнату. «Только если смогу найти сдобное печенье, а так нет». «Ладно тебе», — сказал я, — «давай найдем ониксовые браслеты, с помощью которых он управляет червями». «А потом я обещаю, я куплю тебе столько сдобного печенья, сколько сможешь съесть». «Договорились», — сказал Рейчес, а потом тихо добавил: «Простак». Когда мы начали обыскивать огромную комнату со всеми ее диковинами и кучей мебели, меня озадачило, что Дексон, который вроде все время в бегах, устроил для себя что-то такое постоянное и солидное. «Как успехи?» — спросил я у Рейчеса. Повиснув на верхушке шкафа, Рейчес обернулся ко мне. «Келлен, пещера слишком большая и всего слишком много. Может, спросишь эту штуковину у тебя в глазу, что нам делать дальше?» Я покачал головой. Я уже несколько раз пытался, но Сосуцеи не отвечала. Может, ей мешали охранные чары Дексона. Я потер правый глаз и ничего не почувствовал. А может, я уже столько раз просил ее помочь, что ей стало скучно, и она меня бросила? «А как насчет всяких магических штуковин Джентеп?» — спросил Рейчес. Я едва не расхохотался. «Ты видел, чтобы я хоть когда-нибудь творил поисковые чары?» Рейчес снова стал рыться на полках и ворчать. «Ну, помечтать-то можно или тоже нет?» Мы искали примерно час, устроив бардак в роскошном жилище Дексона, когда шар-светильник у меня в руках вдруг потух. «Эй, подсвети, а?» — сказал Рейчес. К сожалению, мне не удалось снова засветить шар. Хуже того, я точно знал, почему. Я посмотрел на красную метку у себя на ладони и почувствовал укол. Видерис блокировал мою магию. «Я же сказал тебе, что чары выветрятся через пару дней», — сказал сам Дексон, входя в комнату. «Если бы ты подождал, может, у тебя что-то и вышло бы». Я потянулся за порошками, но остановился, когда жжение в ладони усилилось. «Ты снова за свое?» — спросил маг. Он театрально вздохнул. «Трудно поверить, но даже после всего того, что ты мне устроил, я так и не могу тебя возненавидеть». «Мило», — протрещал Ричи, скарабкаясь на другой шкаф, чтобы оказаться повыше, спланировать и атаковать. «Скажи ему, что это невзаимно». «Увы», — продолжил Дексон, — «я не могу позволить тебе нарушать первое правило». Я опустил руку в карман и достал стальные карты Фериус. По крайней мере, с ними Дексон ничего не сможет сделать. «Тебе надо было стать моим учеником, Келлен», — сказал Дексон. Он сложил правую руку в простом магическом жесте, и я увидел, как слегка заблестел ониксовый браслет у него на запястье. По мраморному полу раздалось клацанье мощных когтей на четырех коротких лапах и шорох тяжелого хвоста, тянувшегося сзади. «Отлично», — сказал Рейчес. Он притащил своего треклятого крокодила.